парам-парам. Парам-парам, парам-парам. Парам-парам-парарарам. Парам-парам-парарарам. Парам-парам. Мотор, лопушка, выстрел, кровавая луна. На титрах выпадаю из окна, выпадаю из окна. У всех, кто это видел, в душе родился крик, а режиссер сказал мне напрямик: играешь роль, такую роль. О, в эпизоде, безусловно, ты король. А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор, лопушка, взрывы, вся банда на повал. Четвертым справа в кепке я лежал, справа в кепке я лежал. У всех, кто это видел, в душе родился плач. Уж больно атаман их был горяч. Играю роль, какую роль? Ах, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король. А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор! Лопушка, смокинг, и все спешат на бал. На заднем плане в лужу я упал. У всех, кто это видел, в душе родился смех, а режиссер смеялся дольше всех. Ха-ха-ха, играю роль, такую роль. Да, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король. А что она? Да что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор, лопушка, свадьба, невеста не верна. И тут я снова выпал из окна. У всех, кто это видел, в душе родился стон. Ведь я в нее отчаянно влюблен. Эх, пропала роль, такая роль. Нет, в этом фильме безусловно, в этом фильме был я все-таки король. А что она? Да что она? Она Жан-Полем Бельмондо увлечена. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Она Жан-Полем Бельмондо увлечена.